Листовик. Сидит листовик под ворохом листьев, считает. Этот лист на штанишки, этот на кафтанишко, этот на пальтишко. Собрался обновки шить. Вдруг налетел холодный порывистый ветер, раздул, разметал листья по земле. А за ним первый мороз пришел, снеговым инеем землю сковал. Позаиндевело, заледенело все кругом, от стужи не спрячешься под листком. Прибежал листовик на луг и кричит: «Братец, травяник, построй мне дом, я спрячусь от холода в нем, а за работу дам тебе орехов и сладкой смолы ком». Собрал травяник на лугу соломы, построил соломенный дом. Стал листовик жить в нем. Вдруг выпал снег, накрыл толстой шапкой соломенный дом, и он развалился. Листовик на снегу сидит, головой поник. Стал его мороз щипать, холодом стужей пробирать. Листовик прибежал под куст и кричит: «Братец, подкустовик, построй мне дом, я спрячусь от холода в нем, а за работу дам тебе орехов и сладкой смолы ком». Собрал подкустовик в лесу хвороста, построил хворостяной дом. Стал листовик жить в нем. Вдруг поднялась, разбушевалась сильная вьюга, разыгралась метель, развалили хворостяной дом. Испугался листовик, сидит на снегу, от холода дрожит. Прибежал в чащу и кричит: «Братец, корневик, построй мне дом, я спрячусь от холода в нем, а за работу дам тебе орехов и сладкой смолы ком». Надергал корневик из земли корешков, построил из них дом. Стал листовик жить в нем. Сидит, не выходит на мороз за порог. День сидит, два сидит, три сидит. Есть захотел, да ничего в доме не лежит. Взял листовик и выдернул из стены дома один корешок. Съел, опять захотел есть. Отковырнул от стены еще один корешок. Показалось мало, съел еще пару. Так все корешки в брюшко и ушли. Ни одного не осталось. Сидит листовик, на себя сердит, что из корешков дом съел. Стало ему стыдно. Листом листовик накрылся и под пенек зарылся. Спрятался. До теплых дней не показывался.